В начале духовного развития каждому человеку кажется, что талант творчества – это выявленное вовне могущество духа. Он не принимает в расчет величайших неосязаемых даров – смирения, чистоты, любви и радостности, если они не звучат для него как полезная земная деятельность. Только длинный путь труда в постоянном распознавании приводит к целеустремленности вечного в каждом летящем действии его духовного и материального творчества. Порядок внешний становится простым отражением порядка внутреннего, точно так же, как каждое обдумывание протекающего творческого порыва не может выливаться в действие дня без базы диалектического мышления. Если скульптор хочет отразить порыв к победе всего своего народа, он должен углубиться во всю его историю, должен духом прочесть невидимые страницы доблести и национальной мудрости своего народа, постичь сам в собственном сердце. Вековое самоотвержение народа, главные идеи, двигавшие его в целом к совершенствованию, тогда только он сможет уловить ноту, на которой звучит для народа его современность. Тогда скульптор может создать в своей глине живой порыв, когда пережил в своем сердце всю Голгофу, всю скорбь распятия, все величие движения своего народа по этапам исторических мук и возвышений к тому кульминационному моменту духовной мощи своего народа, который художник хочет отразить для истории. Ни глина, ни полотно не выдержат экзамена и нескольких лет, если их творцы ухватили лозунг и пустили его в массу, как ходкий и прибыльный товар. Их произведения займут место, как плохая агитационная реклама среди случайно выброшенного хлама. В порывах творчества ученика, как у талантливого доктора, всегда живет меткость глаза духовного, ведущая непосредственно к интуиции. Но эта интуиция – не плод крохотного исследования, а синтез мудрости, просыпающаяся вовсе не в этот протекающий момент. Она только видимое следствие многих невидимых творческих напряжений, имя которым – любовь. Раскрепостить себе любовь и достичь возможности лить ее мирно и просто, как доброту во все дела и встречи, нельзя умственным напряжением. Свободно наблюдая свои порывы, неустойчивость, скептицизм или жадность, можно только прокладывать мелкие тропки, по которым со временем двинется сила, как кровообращение нового организма. Что такое ученичество? Только путь освобождения. Можно ли считать ученичеством жизнь, если в ней нет основ мира? Такого ученичества быть не может. Сколько бы, какими бы путями ни искал человек учителя, он его не может найти, если все его мировоззрение полно легкомыслия, и если он наивно ожидает, что у него внутри что-то само по себе изменится, раскроется, лопнет, как гнойный нарыв, или, наоборот, расцветет махровым цветом. Скучнейшие искатели – это те, вечно оглядывающиеся назад и ищущие в настоящем оправдание или подтверждение тех бредней, что снились им в молодости, величайший из путей труда – путь освобождения. Нет ни одного мгновения, которое могло бы выпасть из цепи звеньев кармы, без самой величайшей обязанности человека – подобрать его немедленно, ибо оно всегда зов вечности, всегда ведет к освобождению, как бы ни казалось оно легкомысленному человеку маловажным. В ученике, оценившем путь не только свой, но и каждого другого, то есть понявшем важность воплощения, недопустимо легкомыслие. Это не значит, что надо двигаться по земле с важной физиономией, выполняющего миссию и не умеющего смеяться существа. Это значит, в каждое мгновение знать ценность летящего сейчас и уметь его творчески принимать и отдавать. Плоть и дух, как нераздельные клетки, не могут сочетать небо и землю иначе, как развиваясь параллельно. И чем больше развязывается мешок духа, тем шире освобождаются клетки тела для впитывания в организм светоносной солнечной материи. Смерть для очищенного организма – только порыв движения величайшей радости. Смерть для человека, всю жизнь развязывавшего мешок предрассудков, крестный путь очищения, хотя бы человек был очень хорошим и добрым в своей обывательской жизни. Быт с его условностями чаще всего скрывает собой те стены предрассудков, о которые разбивает себе лоб умирающий. Первая из заповедей твоего ученического поведения должна состоять в легкости дня как сложного конгломерата духовного единения с живой жизнью каждого встречного земли. Для тебя день – это всегда и во всем участие тех невидимых помощников, что окружают тебя, вне зависимости от места, времени и расстояния, во всех твоих делах и встречах. Ты никогда не один, ты всегда трудишься с ними. Пока в ученике не разобьются его психические чувства, дающие ему возможность ясно ощущать присутствие высоких сил, верность его должна вырасти в огромную любовь. Любовь к кому бы она ни была, к Богу, к Учителю, к любимому святому, только тогда приведет к желанному слиянию с теми, кому поклоняются и кого зовут, когда перейдет служение видимым окружающим людям, которым ученик научается нести поклон любви. Путь ученичества для всех один. Если несчастные стучатся в твою дверь, ты на правильном пути. Здесь вторая запись обрывалась. Я невольно закрыл лицо руками и погрузился в великие мысли, которые читал. Боже мой, как далек я был от всех тех этапов зрелого духа, о которых сейчас читал. Я невольно стал думать о дорогом брате-отце, 24-летнем юноше, офицере, почти ежедневно участвовавшем в стычках с горцами, постоянно жившем под угрозой ранения или смерти, всегда имевшем для крошки брата-сына нежность и ласковую спокойную улыбку. Я вспоминал это постоянное спокойствие брата Николая, передумывая по-новому всю жизнь его, и жизнь эта казалась мне теперь подвигом. Я не мог вспомнить ни одного женского образа, пересекавшего жизненную дорогу брата Николая, а он ведь был бесспорным красавцем. Теперь я по-новому понял его скорбное, до неузнаваемости изменившееся лицо, когда я видел в первый раз в аллее в Ка. Наль. Я понял и выражение муки во всей его фигуре в саду Али перед пиром. Я вспомнил и другого избранника духовного пути, Али Молодого. Слезы лились из моих глаз, но то были не слезы, оплакивавшие смертные муки дорогих мне людей, а слезы благоговения перед величием того, что только может вынести дух человека, и каким примером сияющей помощи может стать такой человек. Моя мысль, мое сердце преклонились перед всеми, кого я встретил за последнее время. Я не мог найти достаточной благодарности для И.И. Франциска. Я повторял первые слова записи брата Николая. «Слава тем, кто довел меня до этого великого момента моей жизни. Слава тем, кто, как и я, дойдет до него». Я почувствовал, что это теребит меня за рукав, поднял мою чудесную птичку, прильнул к его головке и не мог сдержать слез. Это охватил крыльями мою голову, точно разделял мои слезы и утешал меня. И так застал нас И, вошедший в комнату. Рука моего дорогого учителя и друга нежно легла на мою голову, и неподражаемо ласковый голос ободрял меня. «О чем же ты плачешь, мой милый друг? Ведь то, что там прочитано и так потрясает тебя в пути дорогих тебе людей и высоких друзей, оно только тебе кажется героизмом отречения. Для них же оно героика творчества и созидания, героика величайшей непобедимой творческой силы, радости. Запомни то, что я тебе скажу сейчас, и постарайся ввести мои слова как действие, как заповедь в твою новую жизнь». Нам с тобой приходилось уже не раз говорить о слезах, и я каждый раз объяснял тебе, что слезы, всякие слезы, расслабляют человека. Ты же, вступив на путь освобождения, взял на себя радостную деятельность становиться силой слабому, утешением горестному и помощью безнадежному. Не задавайся сейчас задачей победить слезы волевым давлением на себя, но каждый раз, когда слеза готова скатиться с твоих глаз, подымайся духом выше и вспоминай о всех несчастных, которых в мире и без твоих слез. Так много плачущих во Вселенной, что ученик обязан осушать их слезы, а не увеличивать их потоки. Как только мысль твоя поднимется выше твоих эгоистических мыслей, ты увидишь, что всякая слеза всегда слеза о себе, как бы ты ее ни расценивал. В твоем теперешнем положении, когда ты и слышишь голос безмолвия, и видишь образы дорогих тебе людей, независимо от места и расстояния, каждая твоя слеза ломает какой-либо из тех мостов, по которым идет твое общение с ними. Начинай свой день благословенной радостью жить, еще один день на земле, еще один раз имея возможность поклониться Богу в человеке и помочь ему. Чем выше идет твое собственное раскрепощение, тем яснее самому, как легок мог бы быть путь человека и какой каторгой он делает для себя свой день, а нередко и для своих ближних. В окружающей тебя в эти дни семье людей, где ты раскрепощен от всех забот быта, от всех его условностей, созревай, друг, для тех лет, когда будешь брошен во все напряжение человеческих страстей. Только теперь ты можешь в полном спокойствии развивать все свое самообладание. Очень немногим дается это счастье — складываться умом, сердцем и характером среди людей, лишенных эгоизма. Все твои встречи здесь — это встречи старых и новых карм. И чтобы не упустить ни одного звена, которые подаются тебе любящими и заботящимися о тебе, у тебя остается одна задача — не лить слез, которые темнят очи духа, но лить радость, которая помогает каждому существу, пройдя мимо тебя, всколыхнуть себе красоту, а не уныние. Возьми это, мы пойдем с тобой купаться и не вернемся сюда. Навестим Франциска. Мне надо переговорить с ним о многом и, главное, узнать, отпустит ли он меня сейчас в дальние общины, куда меня настойчиво зовут. А между тем и здесь много дела, и без меня Франциску будет трудно. Включись, мой милый, в сеть интересов нашего общего дела и забудь о возможности плакать, хотя бы и благоговея перед героизмом других. То, что сегодня тебе кажется недосягаемым героизмом, то завтра становится просто трудным, а послезавтра – нетрудным. И задача дня не в самой героике чувств, а в том, чтобы все, чего ты достигаешь, не казалось тебе достигнутым через Голгофу, а достигалось легко, радостно. Просто. Сегодня у тебя будет много труда. «Ты спал ли ночь?» — спросил И, пристально глядя на меня. Я рассказал ему, как провел ночь, что видел и как был поражен, увидев леди Бердран на ночном дежурстве.